все оружие, что положено пехотинцам для боя, предстояло нести на своих плечах 300 километров. Пулеметы, ПТР, минометы, боекомплект, питание. Из-за бескормицы лошади не могли тянуть пушки. Приходилось впрягаться самим. Жизнь отсчитывает года. И чем дальше те февральские вьюжные горячие дни и ночи, тем ярче и яснее картины боя, тем чаще встают они перед глазами их участников, тех, кто еще остался в живых. Но особенно памятен для бойцов первый бой. Это как первая любовь, первый поцелуй не забывается. От ветеранов я долго не мог добиться воспоминаний о боях за пределами Орловщины. Все как один писали про бои за Городище, Чувардино, словно для них не было других боев на длинном фронтовом пути до Кенигсберга или Берлина. Городище, Чувардино, как много значат они для моряков-тихоокеанцев. И, наверное, потому, что здесь растаял у них холодок страха перед первой атакой, и потому, что каждый в этих местах пролил свою кровь, а еще и потому, что каждый потерял своего друга, братишку. Александр Григорьевич Иванов, который был тогда автоматчиком, навсегда запомнил такой эпизод. Пролежали весь день на снегу. Ночью нас вывели с поля боя в район деревни Бандиково. Сноска. Арсеньевский район, Тульская область. Но в темноте до нее не дошли. В нескольких километрах повалились прямо в снег. Утром начали будить друг друга, так как ударил мороз, и шинели встали на нас колом. Пришли в деревню, но таковой не существовало на земле. Она была под землей, в погребах и ямах. В них и расположились. Стали завтракать, но пища застревала комом в горле, так как многих товарищей и друзей рядом не оказалось. И только когда принесли фронтовые 100 граммов, а их достаточно нам много больше, чем раньше, только тогда поели кашу, разбавленную слезами. Это были, скорее, поминки. Штурмуя неприступный огневой вал немцев, моряки все же в некоторых местах прорвались в первую вражескую траншею, где завязалась рукопашная. Но опять отрезанные от своих, они или погибли, или откатились назад, под крутой берег Оки, в мертвую зону. Бывший командир расчета 122-й миллиметровой гаубичной пушки, секретарь комсомольской организации арт-дивизиона 116-й ОМСБР Николай Федорович Попов писал: «Наш арт-дивизион поддерживал огнем моряков-пехотинцев в наступлении на Городище, где у немцев было несколько оборонительных рубежей. Мне помнится, что после неудачной атаки морякам был дан приказ отходить, но они, как известно, задний ход не дают. Двое моряков, сняв свои тельняшки, подняли их вверх, выскочили из траншеи и с криками «Полундра! За мной!» бросились на фашистов. Все как один поднялись моряки и в едином порыве устремились за товарищами. В это время немцы с закрытых позиций открыли огонь по морякам, и много их там полегло. Но как храбро они сражались! Сейчас вспоминаю, а сердце кровью обливается. В ночь сосредоточились все резервы бригады. Подошли штрафные батальоны. А утром 21-го, на этот раз при мощной артподготовке, мы решительным штурмом и в рукопашном бою овладели первой, потом второй траншеей, которая проходила по палисадникам домов, разобранных немцами на доты, блиндажи. Огороды — нейтральная полоса. За ней траншея с врагами, дальше высоты, все напичканные их минометами и пушками. На рубеже морякам и штрафникам приравняли. Было приказано закрепиться. И не на пять назад. Для этого тыловую сторону траншей срочно переделывали на фронтовую. Выкапывали щели для укрытий, ячейки и пулеметные гнезда. Готовили позиции для подошедших с того берега минометов и артиллерии. Времени оставалось мало до рассвета. А с рассветом сотни артиллерийских и минометных стволов накрыли смертоносным металлом теперь уже наши траншеи. Земля под нами вначале как-то приподнялась, вся задрожала, как в предсмертной конвульсии, и начала раскачиваться из стороны в сторону. Снаряды и мины рвались в траншеи, на бруствере и за ним. Тщательно пристреленная передовая была для немцев прекрасной мишенью. Ураган длился, видимо, полчаса, но нам он показался вечностью. Присыпанный землей, поднимаюсь, отряхиваюсь, осматриваюсь, и глазам лучше бы не смотреть. Из-под обломков мерзлой земли то тут, то там торчат руки, ноги, пополам разорванные люди, клочья грязной одежды. Добротные когда-то блиндажи разрушены, их толстые бревна вывернуты и поставлены на дыбы. Еще не войдя в разум, слышу: «Братишка, пристрели!» Резко поворачиваюсь в сторону и вижу, прислонившись к стене траншеи, сидит боец с оторванными ногами. Секунды стою в растерянности. Не могу сообразить, что делать. Затем быстро и неумело начинаю бинтовать его кроваво-грязные культяшки. Он отталкивает меня. «Брось, браток, я уже не жилец. Лучше мои ноги поищи. Взглянуть бы на них в последний раз, и амба. Пристрели меня, ну, пожалуйста. Я бы и сам, да нечем». И вдруг другой спокойный жесткий голос. «По местам». Оставшиеся в живых увидели наступающего противника. Заговорили пулеметы. До автоматов дело не дошло. Атака была отбита с большими потерями для немцев, так как перед тем в наши ряды влился пулеметный батальон. Наступила передышка. Из воспоминаний Шишкина. Во всех подробностях тот день 21 февраля описан многими ветеранами. Ко всему можно только добавить, что часа в 4 дня их еще бомбили 26 Хейнкелей 111, имевших на борту по 6 100-килограммовых бомб. Но результат бомбового удара легко себе представить. На плацдарм длиной 1,5 километра и глубиной 250 метров была сброшена почти 1000 пудов взрывчатки. После всего увиденного и пережитого за эти дни живые завидовали мертвым, становились злее и беспощаднее. Кстати, пленных в этих боях не брали. А если кто и попадал из той и с другой стороны, отправляли сразу же в мир иной.